Глава 9. Увидеть именно меня, да еще с подругой, да еще и в таком виде, Мсье Оконь точно не ожидал. С полминуты он стоял с абсолютно ошалелым лицом, широко раскрыв рот и не моргая. Затем зажмурился, помотал головой, надеясь, что морок развеется, но нет. Мы так и остались стоять посреди склада. «Ты ж здесь и так каждый день бываешь. Ночью-то зачем пришла?» выдал, наконец, завхоз. «Беспокоить вас не хотели», — покаянно сказала я и принялась носком тапочка ковырять плитку. Но до утра дело никак не могло подождать. «Какое дело?» «Замерзли мы сильно», — влезла Лиса. «Холодает, так решили завтра утром две мантии сразу надеть». Оконь перевел взгляд на сверток в моих руках. «Так у вас одна всего». «Вторую не нашли просто». Лицо завхоза приобрело уже знакомое мне ядовито-язвительное выражение, и я закатила глаза, понимая, сейчас начнется. «Так они все вместе лежат, в стопочке!» «Не увидели!» — не сдавалась Лиса. Голос ее дрожал, но подруга не была намерена отступать. «Ну да, ну да!» — завхоз уставился на меня. «А чего вы в таком виде по академии разгуливаете?» «Так ночь же!» — разозлилась я. «После отбоя имеем право мантию не носить». Я, конечно, понимала, что нам грозит наказание. В принципе, не привыкать, так что не страшно. Но надеялась, что оно хотя бы подождет до утра. Но нет, завхоз потащил нас к проректорам. Причем сначала повел к проректору водного отделения. На полдороги вспомнил, что Капель-Купель уехал на конференцию и решил, что одного редагата Вироса будет достаточно. Вот идти именно к проректору отделения воздуха желания не было вовсе. «Что делать?» — прошипела Лиса, когда завхоз оставил нас в приемной, а сам отправился будить проректора. «Будем придерживаться версии, что замерзли?» «Да глупость это!» — вздохнула я. «А что не глупость? Правду мы сказать все равно не можем. У нас же спросят, чем мы так умудрились испортить мантию, что она восстановлению не подлежит. Про Томатина выведают». «Само собой, про Томатина ни слова. Все ж таки тот факт, что у нас ночует студент, гораздо неприятнее того, что мы украли мантию. Мне слухи по академии не нужны». «Мне тоже», — пригорюнилась Лиса. «Еще парень как парень был, а то Томатин. Кроме позора ничего не приобретем». В приемной было тихо, тепло, царил полумрак, а диван для гостей манил своими мягкими подушками. Так что неудивительно, что в ожидании проректора мы немного задремали. Сквозь сон я услышала, как открылась дверь и раздались тяжелые шаги. «Вы еще и спать здесь улеглись!» Я открыла глаза, а Лиса с просонья закричала. Не знаю, что уж ей снилось, скорее всего, что драгоценную книгу кто-то уводит из-под носа. «Вставайте!» — почти зарычал Оконь. «Проректор сейчас придет!» «Мы долго спали?» Едва слышно пробурчала Лиса, но завхоз услышал. «Я на 10 минут всего отошел, а вы уже разлеглись. С такими нервами только на дело и ходить». «Так мы и ходим». Лиса широко зевнула. Подозреваю, что такая смелая, она была исключительно из-за того, что очень хотела спать. Открылась дверь кабинета проректора, и оттуда послышался его совсем не сонный голос. «Входите». «А когда он пройти мимо нас, то успел?» — поразилась Лиса. «Наверное, пока спали». Я пожала плечами. Оконь подпихнул нас в спины, чтобы шагали быстрее, и мы вошли в кабинет, старательно делая вид, что нам стыдно. На лице Радагата Вироса не было ни тени сна, ни тени эмоций. Он равнодушно взирал на нас, легонько постукивая карандашом по столу. На то, что его сорвали с постели, указывала только полурастегнутая рубашка, в вырезе которой виднелась цепочка. Завхоз вывел нас в центр кабинета и с таким довольным видом посмотрел на проректора, что не хватало только возгласа «Опля!». Радагат на мгновение сбился с ритма, постукивая карандашом. «Лилиана Тирос, почему я не удивлен, что именно вас поймали ночью в коридорах Академии?» «Плохо скрываюсь?» — предположила я. Радагат перевел взгляд на завхоза. «В каких обстоятельствах вы обнаружили студенток? Выглядят они так, как будто вы их из постели выдернули». «Докладываю», — довольно заявил Оконь. «Сплю я ночью, слышу. В кабинет мой кто-то забрался. Ну, думаю, точно третьекурсники за наливкой. Кхе-кхе. Против слизней залезли. Я для них и поставила оповещатель. Ловлю уже неделю. Помните, позавчера как раз приводил. Ближе к делу. Недовольно проговорил Радагат и вернул свой взгляд на меня. Или как раз Лилиана Тирас к вам на склад за наливкой пожаловала? Я смущенно переминалась с ноги на ногу. Пристальное внимание Радагата в ситуации, когда большая часть моего тела оставалась открытой, было волнительно. Хотелось спрятаться за Лису. У нее-то ночнушка всяко подлиннее моих шортиков. Но вот только комплекция подкачала. За подругой не спрячешься. Завхоз на протяжении всего пути к кабинету читал нам морали о нашем недостойном поведении, но проникнуться меня заставил всего лишь взгляд проректора. И вот, пришел я в кабинет, слышу, ругается в глубине кто-то. Решил подождать. У меня ж все зачаровано, им выход только через дверь. Гляжу, идут красотки. Как они вошли, мсье Оконь? Еще один ленивый вопрос от проректора. У вас постоянно открыта дверь? Вряд ли первокурсницы обладают достаточными знаниями для того, чтобы взломать защиту. В светлых глазах проскользнула насмешка. Радагат, как никто другой, знал, что я бы смогла выломать дверь и часть стены, но уж точно не действовать ювелирно. Так я ж давно для Тирас разрешение сделал. Каждый день у меня на складе убирается. Что ж мне теперь караулить ее постоянно? Когда уйдет, когда придет, нужна она мне больно. Хорошо, мсье Оконь. Прервал словоохотливого завхоза проректор. С меня он по-прежнему не сводил взгляда. «Как вы считаете, в чем причина проникновения студенток в ваш кабинет?» Лиса едва слышно вздохнула, готовая отстаивать свою мантию, и тут Оконь окинул нас довольным взглядом и заявил. «Если честно, мсье Вирс, я думаю, что студентки хотели меня соблазнить». «Что?» Невозмутимость слетела с Радагата мгновенно. «Вы с ума сошли?» «Это уже Лиса». «Сошел, конечно», — подтвердила я. «Да как такое вообще можно сказать?» «А что?» — подбочинился завхоз. «Тирас-то постоянно меня задеть пытается. Малолетка ж еще. Не знает, как внимание настоящего мужчины на себя обратить. Не секрет, что я постоянно на работе задерживаюсь. Право входа в кабинет есть. Вот разделась и пришла. Думала, что я поведусь на ее прелести и сокращу количество отработок. Но Оклио, Оконь, образец нравственности. Так и запомните, студентки, и передайте другим». «А я зачем пришла?» не выдержала Лиса. «Как группа поддержки или свечку подержать?» «И тут все ясно. Не на Тирас поведусь, так на тебя. Все предусмотрели хитрюги». «Хватит», — хлопнул Радагат рукой по столу. «Мсье Оконь, я вашу позицию понял. Покиньте, пожалуйста, кабинет». «А как же? Виновные будут наказаны». За одно мгновение в кабинете вдруг стало холоднее. Оконь выдохнул и, завидев пар от своего дыхания, быстро ретировался. «Что у вас в руках, Тирас?» Глаза Радагата потемнели. Я уже поняла, что темнеющий взгляд обозначает для проректора крайнюю степень раздражения. И втайне была горда, что за две недели наших тренировок глаза его ни разу не поменяли цвет. Мы с Лисой взялись за руки, понимали, что проректор в бешенстве, но вот нам, к сожалению, вслед за завхозом сбежать было нельзя. «Мантия!» — едва слышно прошептала я. Радагат не поверил. Помолчал, переваривая услышанное, и все же решил уточнить. «Какая мантия?» «Академическая», — еще тише прошептала я. «Как у всех». Радагат молчал, глядя сквозь меня отсутствующим взглядом. Наконец мотнул головой, прогоняя какие-то мысли. «То есть вы забрались в кабинет завхоза, чтобы украсть мантию? Вам мало той, которую вы снять не сможете еще 5 месяцев?» Честно сказать, меня уже начало раздражать то, что на Лису никто не обращает внимания. По мнению руководства Академии, что, только я могла стать зачинщиком ночного похода на склад? Ну, вообще-то так оно и было, но не для себя же, любимая, я это придумала. Не дождавшись моего ответа, проректор продолжил. «Что же вы из крайности в крайность, Тирас? То надевать эту мантию не хотите, то на склад лезете за дополнительным экземпляром. Вы бы попросили, мы бы вам и так выдали». «Мсье Вирос», — влезла вдруг Лиса. «Но мы мантию не украли». «Как не украли?» Перевел прозрачный взгляд Радагат. «А это что?» «Это моя мантия», — звонким голосом заявила Лиса. «Я ее сняла по дороге на склад. Там нашла подходящую упаковку и завернула, чтобы удобно было нести». «Хорошо», — Радагат положил карандаш на стол и сцепил пальцы рук в замок. «Надеюсь, не потому, что ему хотелось кое-кого придушить. То есть вы разделись, отправились на склад, завернули в обертку вашу мантию. Зачем?» «Чтобы удобнее нести было, я же сказала». Я, приоткрыв рот, наблюдала за подругой, не зная, как она выкрутится из этого положения. Из-за волнения, холода и усталости лично я не могла придумать приличную версию, подтверждающую слова Лисы. На фоне сказанного мне начало казаться, что версия про то, что нам холодно, была еще и неплохой. «Так зачем вы на склад отправились?» Опять разозлился Радагат. «Чтобы мантию завернуть». Лиса страдальчески уставилась на меня. К дополнительным вопросам-то она не подготовилась. Подругу нужно было выручать. И в поисках идей мой взгляд заметался по стенам и стеллажам с книгами. «Нашла!» — вдруг закричала я и, поймав удивленный взгляд проректора, пояснила. «Я нашла на складе, ну, когда убиралась, на отработке, очень редкую книгу. И сказала об этом Лисе. Она мне не поверила, мы спорили с ней полночи. Потом решили посмотреть. До утра нельзя было подождать? Так мсье Оконь бы не разрешил?» Почти искренне удивилась я. На самом деле, завхозу было глубоко плевать. Он о большей части вверенного ему имущества даже не подозревал. Да и не могла я стерпеть, что она мне не верит. «Хорошо, а раздеваться зачем?» Я закатила глаза и ответила именно так, как недавно отвечала завхозу. «После отбоя имеем право мантию не носить». Радагат улыбнулся именно так, как он делал, когда хотел, чтобы люди считали его добрым и заботливым, и пристально посмотрел на Лису. «Талиса, вы нарушили полсотни правил Академии. Так скажите мне, как называлась книга, которую вы хотели посмотреть в кабинете мсье Оконь?» С Лисой что-то произошло. Она вдруг замерла, вытянула руки по швам и, глядя только в полупрозрачные глаза проректора, прошептала. «Смешанные техники защиты и нападения авторства Зинарета». А я вдруг сразу поняла, что происходит. Проректор владеет способностями к гипнозу. Не зря я ему все рассказала о том, что раньше магии не обладала, и никакого участия в его поведении точно не было. Подлец, вот он кто. И спасла нас сейчас именно неправильная формулировка. Книга-то действительно была. И Лиса ее действительно хотела посмотреть. «А почему Лилиана в нижнем белье?» «Мантия постирана, а больше надеть нечего». «Все выяснили, мсье Вирос». С насмешкой влезла я в общение Лисы и проректора. Не хватало только, чтобы Радагат выяснил, почему мне нечего надеть. Проректор отвел взгляд, и Лиса тут же смогла шевелиться. Она так и не поняла, что произошло. Уверенная, что все сказала по собственной воле, ни испуга, ни сомнения во взгляде. Я же со злостью уставилась на Радагата. «Студентка Камилос, возвращайтесь в спальню. Завтра вернется Капель-Купель и решит, какое будет для вас наказание. А вас же, Тирос, я попрошу остаться». Лиса сочувственно посмотрела на меня и вышла, аккуратно прикрыв за собой дверь. В кабинете повисла гнетущая тишина, во время которой я переминалась с ноги на ногу, а Радагат задумчиво рассматривал карандаш. «Тирос», — начал, наконец, проректор. «Что происходит? Мне казалось, вы взялись за ум, начали учиться и бросили свою идею быть отчисленной». «Учиться начала, а идею не бросила», — не согласилась я. «Вы зачем забрались на склад? Вы же все слышали». Я широко улыбнулась. Лиса даже под гипнозом показания подтвердила. Какие тут могут быть сомнения? Радагат внезапно положил карандаш, поднялся и, чеканя шаг, обошел стол для того, чтобы остановиться прямо передо мной, на расстоянии вытянутой руки. Я занервничала и еле удержалась от того, чтобы отступить на шаг назад. «У меня складывается впечатление, что предположение Оконь насчет соблазнения не такое уж и неверное. Только я уверен, что цель у вас немного иная. Вам все равно на количество отработок. Вы хотели, чтобы вас за домогательство отчислили. Иначе не сделали бы все так нарочито. Сначала я даже не поняла, что это он такое говорит. В голове начало шуметь, а я не сводила злого взгляда с безмятежного лица проректора и дико хотела его ударить. «Алису я зачем взяла, по-вашему?» – прошипела я. «Чтобы помогала вам, если что-то зайдет дальше, чем вы планировали. Окань, конечно, производит весьма странное впечатление, но все же таки мужчина и мог не удержаться». «Лицо разобью», — вдруг четко поняла я. «Разобью это красивое, вечно невозмутимое лицо в кровь и ногами пинать буду. Такого оскорбления я простить не смогу». А проректор, не понимая моего состояния, продолжал. «Задумка хорошая, признаю. Мы с таким не сталкивались, но уверен, что если бы Окань поднял скандал, нам бы пришлось созвать совет, но скандал ни к чему не приводит». «Для отчисления, Лилиана, надо было в таком виде приходить к кому-то другому». «Это он на себя, что ли, намекает? Ты посмотри, какой подлец!» Понимая, что магии мне с проректором не сравнится, нападать я на него не собиралась. Во всяком случае, не сейчас. Потому я быстро шагнула вперед и отвесила ему хорошую такую пощечину, вложив в удар всю свою силу. А затем, гордо задрав нос и ни в коем случае не оборачиваясь, покинула кабинет. Злые слезы пришли уже потом, в комнате, а вот по коридорам, несмотря на короткие шортики, я вышагивала победительницей. Лиса долго не могла понять, почему я плачу. Ей казалось, что все прошло лучше некуда. Мне наказание так и не назначили, ей назначат неизвестно когда. А мантия, вот она, на вешалке. Да, я и сама не понимала, почему начинают душить слезы, как только на ум приходит то, что подумал обо мне проректор. Лиса уснула, обнимая меня. Я же уснуть так и не смогла. И на утренней тренировке радовала всех своим опухшим видом. Хорошо, что мало кто из боевиков вообще мог утром похвастаться бодростью и красотой, так что на мое лицо почти никто не обратил внимания. Если на предыдущих тренировках мне хоть иногда удавалось добиться кривой улыбки караката, что в моем случае означало похвалу, то сегодня я с трудом плелась в конце строя и заработала только дополнительные 10 минут бега. Когда я доплелась до раздевалки, все боевики уже разбежались, спеша позавтракать и собраться на занятия. Как ни странно, мне даже не хотелось выпить кофе. Я мечтала просто лечь и уснуть. Я едва успела принять душ, как мантия налипла на мое еще влажное тело. Осталось только с грустью рассматривать себя в зеркало и ощущать жуткое опустошение. Все то, чем я гордилась раньше, моя красота, со вкусом подобранная одежда, поклонники. Всего этого теперь не было в моей жизни. Из красавицы, на которую оборачиваются прохожие, я превратилась в опухшее существо с хвостиком на макушке. Тренироваться с прической невозможно, а тренировки у меня 3 раза в день. Поклонники. Из поклонников у меня только местный ловелас, который готов затащить в постель все, что шевелится. Одежда – самая большая моя боль. Казалось, что от этой жуткой серой тряпки я не избавлюсь уже никогда. Вроде бы появилась настоящая подруга, с которой можно даже идти на воровство академической собственности. Но ее существование всех минусов этого жуткого места не перевешивает. Я постаралась собрать всю свою волю в кулак и криво улыбнулась отражению в зеркале. «Предел еще не настал», — хмуро заверила я отражение и, не найдя отклика, погрозила ему пальцем. «Не настал», — я сказала. К сожалению, моей решимости пришлось преодолеть еще одно испытание, так как на выходе из раздевалок стоял Хантер, расслабленно привалившийся к стене. Я до последнего надеялась, что ждет он все-таки не меня, но все раздевалки уже были пустые. Да и при моем появлении парень от стены отлепился. «Привет», — широко улыбнулся Дангвар. «Сегодня не тот день», — мрачно предупредила я. «Я не настроена терпеть твои предложения». «Предложений не будет», — тут же посерьезнел Хантер. «Как у тебя дела?» Я удивленно уставилась на парня. Это было последнее, что я ожидала от него услышать. «Все просто прекрасно», — заверила я и собиралась было уйти, но Хантер заступил мне дорогу. «Ты плакала ночью?» «Откуда ты знаешь?» «А, глаза опухшие. Тебе чего надо?» Хантер немного помялся. «Ты из-за меня плакала?» «Ага, рыдала всю ночь из-за того, что ты мой мини-бук посмотреть хотел», — съязвила я. «Отстань, правда». «Тогда из-за чего?» Хантер сделал шаг вперед, и чтобы не подпустить парня еще ближе, мне пришлось упереться руками в его грудь. «Вчера вечером, когда я уходил, ты была в нормальном состоянии. Что могло произойти ночью?» Можно было и промолчать, но мне, честно, даже интересно стало. «Скажи, а по твоему мнению, почему я должна была рыдать?» «Ну как это?» Хантер легко коснулся моего локтя. «Ты узнала, что у меня есть девушка. Я же понимаю, как для вас, девчонок, это важно». «А, не продолжай», — перебила я. «Думаешь, что это был настолько сильный удар для меня, что я проплакала всю ночь?» Хантер хмуро кивнул. «Не угадал. Давай, до свидания». Я оттолкнула Хантера и прошла мимо. К счастью, удерживать меня он не стал, иначе бы нарвался на грубость. На первые два урока я не пошла. И моральное, и физическое состояние не пришло в норму даже после завтрака. Так что, наскоро перекусив, я отправилась в комнату и прямо в мантии поверх покрывала легла спать. Угрызения совести, конечно, мучили. Стипендия мне сейчас очень нужна, и прогул ее увеличению не способствует. Но я серьезно поговорила с собой и решила, что сон мне сейчас нужнее, а прогулы постараюсь отработать. К тому же первые две лекции проходили совместно с водниками, и Лиса пообещала, что поделится конспектами. Подруга радовалась, что у нее теперь новая мантия, и потому любила всех вокруг. Томатин еще не вернулся из лечебницы, и мы договорились с Лисой на большой перемене его навестить. Проснулась я отдохнувшая, посвежевшая и не похожая на пропойцу с опухшим лицом. Перед третьим уроком оставалось совсем немного свободного времени, я успела накраситься и сделать подобие укладки. Получилось неплохо, и даже мантия сейчас так сильно меня не угнетала. Сегодня третьим предметом по расписанию была история. Обычно на историю я не ходила, так как занималась с проректором, но сегодня у меня не было настроения смотреть на невозмутимое лицо мсье Вироса. Потому, направившись было по знакомому маршруту, я вдруг развернулась и отправилась совершенно в другую сторону. На лекцию по истории. Преподаватель, маленький старичок по имени Визирёрис, увидев меня на пороге, как-то странно хрюкнул. «Студентка Тирос, вы дверью не ошиблись?» В аудитории собрался уже весь поток, и мне не хотелось делать из своего появления представление. Потому я коротко ответила «нет» и прошла к своему месту на первом ряду. Обычно на всех занятиях рядом сидел Томатин, у которого я безбожно сдирала конспекты, но сейчас его место пустовало. Мсье Рис уступать не планировал. «У вас же дополнительные занятия, студентка». Мсье Рис был предупрежден проректором, что историю я пока посещать не буду, но это же не значит, что мне запрещено здесь появляться, верно? «Их пока что отменили», — сухо пояснила я и демонстративно положила перед собой лист бумаги, готовая записывать. «Ну что ж», — задумчиво протянул преподаватель, «я надеюсь, что вам не придется потом отрабатывать прогул дополнительного занятия, Тирос. У вас и так очень много отработок». С задних рядов послышались смешки студентов. О количестве моих отработок и долгов уже ходили легенды. У Караката Ригала, например, я не отрабатывала время, назначенное проректором, а только лишь зарабатывала новые долги. Не пробежала 10 кругов? Плюс один штрафной день. Пробежала 10 кругов, но не улыбаясь? 20 минут тебе на тренажерах. Так что в ответ мсье Рисо я лишь широко улыбнулась и принялась листать учебник. Лекция мне понравилась. Мсье Рис рассказывал доступно, с подробностями, которых не найти в учебнике, а в процессе рассказа неожиданно задавал вопросы студентам, проверяя их внимательность. Это было похоже на тыканье палкой. Задал вопрос, ага, шевелится, отлично. Перейдем к следующему. В какой-то момент я забылась, и мы с преподавателем даже вступили в дискуссию насчет объективности причин вступления империи 300 лет назад. В союз с повстанцами соседнего государства. Это однозначно был мой любимый предмет, и очень жаль, что я не познакомилась с мсье Рисом в первый же день. Тогда, возможно, Академия не стала бы для меня столь ненавистна. После занятия я задержалась, и дискуссию мы с мсье Рисом продолжили. Плавно перешли к 200-летней войне, но в аудиторию заглянула Лиса. Несколько минут я делала вид, что не замечаю ее, увлеченно слушая преподавателя, но когда тактичное покашливание подруги переросло в приступообразный кашель, мсье Рис игнорировать его не смог. «Ну что же, Тирос, очень удивлен, что боевик демонстрирует такие познания в истории. Приятно, приятно удивлен. Вы теперь всегда будете ходить на мои занятия?» «Думаю, да». «Очень рад», — действительно обрадовался преподаватель. «Надеюсь, со временем мы сможем даже заняться какой-то научной работой. Еще раз повторюсь, для боевиков редкость такие познания в истории». Сверкая улыбкой, я покинула кабинет и подошла к Лисе. «Почему ты здесь?» — удивленно смотрела на меня подруга. «А где я должна быть?» «Мы договаривались к Томатину сходить. Так я тебя в приемную проректора ждала. Ты же у него должна была тренироваться сейчас». Лиса знала, что после моего демарша с Мароном, Симоном, я занималась отработкой магии отдельно с проректором. Причину этого я, естественно, не озвучила. Но мои друзья, ровно как и другие студенты, решили, что это своеобразное наказание. «Так мы идем сейчас к Томатину. Что не так?» «Ляля!» Лиса разнервничалась. «Проректор про тебя спрашивал. Я ждала в приемной, а ты все не выходила и не выходила. Но я и заглянула, а там он. Я спросила, скоро ли ты освободишься, а он сказал, что тебя не было. И спросил, не знаю ли я причину твоего отсутствия на занятии». Я заволновалась. Все ж таки проректор обладает способностями к гипнозу. Может быть, Лиса выдала слишком много ненужной информации. И о причине нашего ночного путешествия, и о моих слезах. «И что ты сказала?» «Что ты приболела. Точно больше ничего?» «Нет, он больше ничего не спрашивал». «Хорошо». Я призадумалась. Сегодня тренировку с проректором пропустила, но после выходных по расписанию занятия с Марауном Симоном, а значит, все равно придется идти к Радагату. Хотя, возможно, проректор обиделся и сам не захочет со мной заниматься. Сама эта мысль вызывала во мне странное двойственное ощущение. Чувствовала какое-то удовлетворение, вместе с тем жгучую обиду. Скорее всего, последствия недосыпа. «Ляля, ты что творишь?» Вдруг влезла в мои мысли Лиса. «Разве можно себя так вести?» «А? Что, ты о чем?» «Почему ты не пришла на занятие с проректором? Ты представляешь, насколько он занятой человек, выделил время для тебя, а ты просто не пришла». «Ты что, забыла, что произошло ночью?» — прошипела я, не забывая удерживать на лице улыбку, чтобы не напугать встречающихся людей гримасами. «Он решил, что я всех мужиков Академии готова соблазнить ради того, чтобы меня отчислили. Он предлагал мне прийти к нему голой». «Ты преувеличиваешь. Тебя не было в тот момент», — отрезала я и ускорила шаг. Благо, что уже были видны двери лечебницы. «Ты же сама мне все рассказала. Такого он не говорил». «Главное не слова, а контекст», — не согласилась я. «Я все услышала и поняла». «Ляля, но мы ведь правда были раздеты. И действительно, ты хотела быть отчисленной. В такой ситуации любой имел право ошибиться». Я вспомнила невозмутимого, вечно уверенного в своей правоте Радагата, вспомнила, как он едва заметно морщится, когда ему что-то не нравится. Я научилась это замечать за 2 недели, на протяжении которых мне приходилось вечно ощущать это недовольство. Вспомнила, как стыдно мне было и на занятиях, а тем более вчера. И разозлилась еще больше. «Любой имел право, а проректор воздушного отделения не имел. Все, я не хочу это обсуждать». Лечебница была очень похожа на городскую, которую я, бывало, посещала с родителями или самостоятельно. Светлые стены, белая мебель и идеальная чистота вокруг. У входа стенд, на котором размещена информация о больных и палатах, в которых их можно найти, дежурстве лекарей и о списке продуктов, которые можно передавать. Хорошо, что предусмотрительная Лиса захватила с собой обед из столовой, а иначе, чувствую, Томатин выгнал бы нас из палаты в зашей. На Лису я еще немного злилась, и потому бежала по коридору далеко впереди, ища глазами палату, в которой, согласно информации, на стенде лежал наш друг. Отыскала довольно быстро, толкнула дверь и влетела к Томатину со словами. «Не ждали?» Томатин лежал на кровати, вытянув руки поверх одеяла и с выражением вселенской муки на лице. «Но ничего иного я и не ожидала увидеть. Удивление и даже панику вызывал тот факт, что у постели Томатина, повернувшись лицом к двери, сидел проректор Радагат Вирос. Сидел на стуле, забросив ногу на ногу, придерживая ее руками, и смотрел прямо на меня. «Не ждали, студентка Тирос», — с издевкой проронил Радагат, хотя по нему было заметно, что как раз он-то и ждал. «Вы же вроде приболели». «Так потому и пришла в лечебницу». Не растерялась я и хотела выглянуть в коридор, чтобы поторопить Лису. Но проректор мне такой возможности не дал. Едва я повернулась к двери, как она самым наглым образом передо мной захлопнулась. Проблеяла я, рассматривая белоснежную дверь и боясь обернуться. «Там лиса вообще-то!» «Присядьте, Тирос!» Из воздуха материализовался стул и упал прямо напротив проректора. «Вы же приболели, вам уставать нельзя!» Мне показалось, или слово «приболели» было сказано самым издевательским тоном из всех, что я когда-либо слышала. Я, как солдат, развернулась через левое плечо, молча подошла к стулу, который мне предложил проректор, и села. Теперь между нами была кровать Томатина, который вселенскую муку изображать перестал и только переводил взгляд с меня на проректора и обратно. Выглядело это очень забавно, должна признать. Но смеяться было нельзя. Наоборот, я подбиралась и хмуро рассматривала Радагата, пытаясь предугадать, что же он сейчас выкинет. В дверь постучали. Алиса, наконец, отыскала палату и принялась в нее ломиться. «Вчера вечером в лечебницу поступил студент», начал Радагат, не сводя с меня внимательного взгляда и не обращая внимания на стук лисы. «На лицо, да и на лице, прошу прощения за каламбур, были все следы использования неизвестного зелья. Так как зельеварение первокурсники начинают изучать только во втором семестре, целителями было сделано предположение, что студент самостоятельно пытался смешать некоторые ингредиенты и получил то, что получил. А именно, прыщи и испорченную мантию, которая восстановлению не подлежит». Я невольно взглянула на Томатина. Гений прикрылся одеялом почти до подбородка и настороженно внимал проректору. Прыщи с его лица почти сошли, но следы пока были заметны. «Должен признать, что такие инциденты в Академии случаются. Первокурсники хотят научиться всему и сразу, что приводит к нежелательным последствиям. Удивительно другое. И хотите знать, что именно? Тирос?» «Нет», — хмуро ответила я. «А придется», — не растерялся Радагат. «Удивительно то, что когда завхоз решил попытаться устранить следы инцидента и озаботился поисками места, где все и произошло, то не смог. Понимаете? Зелье оставило ужасные следы на одежде и лице Томатина, но совершенно ничего ни в аудиториях, ни, что самое интересное, в спальне студента. Есть ли у вас предположение, как такое могло случиться, Тирос?» «Предположение? Предположений нет, одни только факты. Наш шкаф сверху донизу теперь измазан гадостью, которую сварил Томатин, потому и аудитории чистехоньки вместе с официальной комнатой гения. Но говорить об этом проректору я, понятное дело, не собиралась». «Ни одного», — твердо сказала я и уставилась в глаза Радагата, которые начали темнеть. «Тирос, вы в курсе, почему попал в лечебницу ваш друг?» Я перевела задумчивый взгляд на Томатина. «Судя по прыщам на его лице и отсутствию одежды, подозреваю, что именно Томатин сделал это зелье, о котором вы мне сейчас рассказали». «И это никак не связано с вашими ночными похождениями по Академии?» Томатин удивленно крякнул и посмотрел на меня округлившимися глазами. «Еще бы! Отправились на дело-то мы уже после его отбытия в лечебницу». «А как это может быть связано?» — почти искренне удивилась я. «Вы думаете, мы на складе это зелье разливали? Так сами говорите, что следы остались бы». «Да и время не сходится», — хотела было добавить я, но промолчала. По легенде о зелье я должна была узнать только что. «Честно признаюсь, такая мысль была», — промелькнул проректор. «В сторону этой версии говорит и внешний вид, в котором вас нашли, но доказательств, увы, нет». «Ну вот видите», — я пожала плечами. «На нет и суда нет. Пустите лису». Моя подруга за дверью уже притихла. То ли пошла за помощью, то ли догадалась подслушать, что же происходит в палате. Мне же с Лисой хоть на секунду стало бы легче, как минимум. Своими ненормальными глазами проректор сверлил бы не меня одну. «Вы правы», — проректор едва заметно прищурился, и я поняла, что допрос не окончен. «Но еще один момент, Тирос. Вы не подскажете, почему от студента Кряхса так сильно фонит вами?» Я нахмурилась, не понимая, о чем идет речь. Проректор понял мое недоумение и лениво пояснил. «Когда люди довольно близко общаются, на них остается отпечаток, запах, частицы силы». «Волосы», — подал вдруг голос задумчивый Томатин. А мне ужасно захотелось его треснуть. Гений не давал нам проходу с этими волосами, уверял, что мы линяем, как белки, и наши следы находятся везде. Вот даже здесь умудрился их вставить. «Волосы?» — удивился проректор. «Ну, может быть. При определенных способностях этот фон можно уловить. Так вот, Тирос, то, что от вас фонит Талисой Камилос, более чем нормально. Вы ведь вместе живете? Но почему я чувствую, что на Томатине есть ваши следы, а на вас Томатина? Мне непонятно». «Вот же ж! Тут гораздо более удивительно, что на мне следы Лисы есть. Мы с ней реже видимся, чем с Томатином. Все же таки на всех занятиях воздушного отделения, кроме тех, которые разнятся у знатоков и боевиков, я сажусь исключительно рядом с нашим гением. К тому же Томатин бессовестно спит на моей кровати, в то время как мы с Лисой ютимся на ее. Нет уж, пора выгонять нашего непризнанного гения, пусть мирится со своим соседом, иначе нас поймают. Мне-то что, я это место уже ненавижу, но не хотелось бы усложнять жизнь своим друзьям». «Скажите, а вам настраиваться приходится, чтобы почувствовать фон?» — уточнила я. Радагат заметно растерялся от моего вопроса. «Или вы постоянно эти запахи чувствуете? Фоны? Волосы?» Я специально хихикнула. «Настраиваться, безусловно», — подтвердил мои сомнения проректор. Вид у него был хмурый и задумчивый. По-видимому, размышлял, в чем же подвох. «Это вы сейчас почувствовали фон? Он долго не рассеивается?» «Сейчас. Насчет сроков все индивидуально, в зависимости от плотности общения». Я недовольно взглянула на Томатина и сделала страшные глаза, намекая, что наше плотное общение теперь под большим вопросом. Как ни странно, гений вроде бы понял, устыдился и спрятал под одеяло теперь еще и нос. Но плюсы в словах проректора были. Если нашу связь с Томатином Радагат уловил только сейчас, то надо позаботиться о том, чтобы Лиса долго не попадала ему на глаза. Боюсь, что тройничок надолго выбьет проректора из колеи. «Так как вы можете это объяснить, Тирос?» — поторопил меня Радагат. «Очень легко», — я искоса взглянула на проректора и сквозь зубы призналась. «Мы с Томатином встречаемся?» Возникла просто оглушительная тишина. И в ней очень хорошо стало слышно, как внезапно и громко Томатин начал икать. «Вы серьезно?» — первым отошел Радагат. «Крякс, и вы?» «Более чем. А чему вы так удивляетесь?» Меня так и подмывало сказать, что я вообще считаю нормальным домогаться к мужчинам, так что с кряхсом все очень цивилизовано, но злить проректора все же не стоило, да и вспоминать о ночном инциденте тоже. «И вы не знаете, где ваш молодой человек проводил свои опыты?» «Не знаю». Я развела руками. «Он такой затейник, правда?» Когда Радагат нас покинул, Томатин показал нос из-под одеяла и наябедничал. «Он меня гипнотизировать пытался!» «Ты же не поддался?» — насторожилась я. «Нет, гениев невозможно подчинить чужой воле. Я просто молчал и притворялся, что скоро умру». «Если ты от нас не съедешь, то точно скоро умрешь», — пробурчала Лиса, которая наконец-то смогла попасть в палату. С Радагатом она столкнулась в коридоре, но проректор даже не обратил на нее внимания. После тренировки у караката меня ждал Хантер. Я увидела его издали и хотела было сбежать, но огневик оказался быстрее. Да и после тренировки чудеса скорости я не могла продемонстрировать. Когда Хантер меня нагнал, пришлось замедлиться и начать делать упражнения для дыхания. Вроде так и было задумано. «Неплохо тебя каракат гоняет», — с уважением взглянул на меня парень. «Еле догнал». «Вот уж спасибо», — криво улыбнулась я. Хантер лукавил. Я отлично видела, что для него это вообще не составило проблемы. «Ты чего хотел? Что ты делаешь сегодня вечером?» «Дай-ка подумать». Я остановилась, но упражнение не прекратила. Сначала уберу на складе завхоза. Остался последний день. Затем сяду за учебники. На мне висят 2 реферата и 1 доклад. «Отлично». Непонятно чему обрадовался огневик. «Предлагаю после отработки отметить твое освобождение от завхоза. А реферат можно и на выходных сделать». «И как ты предлагаешь отмечать?» — заинтересовалась я. Не то чтобы я собиралась согласиться, но все же было интересно. «Приходи ко мне в комнату», — ляпнул Хантер. И, заметив мой взгляд, решил поправиться. «Нет-нет, не за тем, о чем ты подумала. Я друзей позову. Можешь свою соседку позвать. Будет весело». «Вечеринка?» — задумалась я. «Неплохо, но спасибо, нет». «Но почему?» взвыл парень. Не могла же я ему ответить, что нам с Лисой банально нечего надеть, кроме мантий. Лиса собиралась завтра отправиться домой, чтобы взять кое-какую одежду, но вечеринка-то была запланирована уже сегодня. «Мы с твоей девушкой не переносим друг друга», — выкрутилась я и направилась в раздевалку. «Не будет ее», — пробурчал мне вслед Хантер. Но я сделала вид, что не услышала.